Финис, нарочито мрачным голосом шутил в ответ Микеланджело и, переменяя тон, с легкой завистью замечал. А тебе сегодня маэстро позволил докончить крыло Херувима на заднем плане. Счастливец! И сколько красок ты употребил? Микеланджело говорил незлобиво. Несмотря на разницу лет, Граначчи был добрым товарищем, никогда не чванился, всегда готов был первый восхититься удачным рисунком приятеля. Микеланджело спал рядом с Граначчи и смотрел на него, как на своего лучшего друга. Ведь только благодаря ему он попал в это царство художественного хаоса, лежащего где-то близко, совсем рядом с царством искусства. И если бы кто посмел отозваться без уважения о Герландайо, оба ученика, как, впрочем, и все остальные, пустили бы в ход свои кулаки, даже рискуя собственной жизнью. Это было в обычаях того времени. Недаром у мастеровых художников нередко возникали драки учеников, доказывавших превосходство хозяев, и драки эти иногда сопровождались серьезными увечьями. Микеланджело было уже почти 14 лет, когда Герландайо получил заказ заменить попортившуюся от сырости живопись в церкви Санта-Мария-Новелла. Вместе с другими учениками он взял себе в помощники и Микеланджело. В церкви на поставленных лесах мигом закипела работа. Художник и старшие ученики поднимались на гнущиеся подмостки, покрывали свод и стены свежей штукатуркой и в самых неудобных позах работали кистями. Младшие ученики карабкались по перекладинам, подавая краски и кисти. Микеланджело во время передышки набросал на листе бумаги одну оригинальную сцену. Спускаясь вниз, Герландайо услышал оживленные голоса учеников. «О чем вы тут? Что надо сдвинуть влево? Кого еще не достает на фреске? Уж не хочет ли кто из вас приписать еще одну святую? Что вы там еще надумали, плуты этакие?» И, раздвинув группу мальчиков, он увидел в центре Микеланджело с углем. «Это что такое?» — изумленно проговорил художник. Разглядев рисунок и узнав самого себя среди своих помощников, изображенных в самых забавных позах, он мгновенно оценил верность перспективы, композицию, и, взглянув на ученика с истертым углем в руках, издал только один характерный выразительный звук. «А-а-а!» И потом со вздохом не то грусти, не то переполненного сердца. «Так-то ты! Вот как!» Граначчи, увидев себя помещенным на рисунке внизу подмостков, хохотал, опустившись на корточки и держась за живот. «Ну и удружил! Не забыл даже заплату на моей куртке!» Микеланджело тайком продолжал заниматься самостоятельно. Его не удовлетворяла черная работа в церкви, незначительные детали, которые выпадали на его долю в работе учителя. В свободное время он втихомолку делал копии с картин и гравюр, найденных в мастерской. Посетив как-то вместе с отцом виллу в Сетиньяно, где родился, он нарисовал углем на стене тритона, который сохранился там до сих пор. Он стал рисовать то, что видел, и раз поразил учителя, когда в его отсутствие изобразил с натуры помост с работающими за столами товарищами. Удивила его новая манера ученика. Изумляло Герландайо в этой новой манере чувство изящного, присущее Микеланджело и с каждым днем развивавшееся. Особенно ясно это проявилось в одном рисунке этого юноши, увлекшегося немецкой гравюрой современного ему гравера Мартина Шонгауэра. Она изображала святого Антония, терзаемого дьяволами. Микеланджело сделал с нее рисунок пером в своеобразной, дотоле неизвестной манере и раскрасил, а натурой для духов взял рыб с пестро раскрашенной чешуей, принимавших в его трактовке причудливо страшное выражение. Микеланджело перед началом своей работы стал особенно молчалив и пользовался каждым случаем, чтобы уйти хотя бы ненадолго из мастерской. Никто не подозревал, что он разыскивает животных, чтобы изучить в натуре, как выражают они свою ярость. Смотрел, как дерутся собаки и петухи, как кошка терзает мышь, чтобы потом как можно выразительнее передать ярость демонов. Он стал тайком ходить на рынок, в мясные и рыбные лавки. Здесь он внимательно разглядывал птиц со всевозможными формами хвостов и разнообразным оперением, рыб, толстых и продолговатых, похожих на змей, цвет их плавников и чешуи. Осматривал животных, их острые зубы и могучие челюсти, их когти и щетину. Впервые он сознательно изучал богатство форм и красок, великое разнообразие природы, чтобы изобразить ее потом на полотне. Наконец он мог приняться за работу. Казалось, все, что могло существовать в природе безобразного и ужасного, все воплотили в себя эти демоны-мучители. То, что создал 14-летний мальчик, нельзя было в сущности назвать копией. Так много нового внес Микеланджело в свою работу. Когда рисунок был готов, он не мог, да, пожалуй, и не хотел скрыть его от учителя. Гирландаю, пылкий, как большинство итальянцев, не мог побороть в себе чувство зависти и, взволнованный, ошеломленный, закричал: «Чему тебе учиться у меня?» И, опустив голову, прошептал: «Немного пройдет времени, и он заткнет за пояс всех нас». С этого дня в сердце Гирландаю зародилось враждебное чувство к ученику. Незаметно для себя он стал стушевывать Микеланджело, как будто не замечая его. Сделался желчен, раздражителен, придирчив, поминутно кричал на своего молчаливого ученика, всегда был им недоволен. Жизнь в мастерской стала для Микеланджело невыносима. Но до окончания контракта оставалось еще 2 года слишком. Обида заставляла его уходить от товарищей, замыкаться в непроницаемую скорлупу. Раз как-то он привел учителя в особенную ярость, когда тот, задав Микеланджело скопировать свой рисунок, принял превосходно выполненную копию за оригинал. «Вы ошиблись, маэстро», — сказал спокойно Микеланджело, хотя сердце как безумное заколотилось в его груди. «Вот ваш рисунок, а это только моя копия». Лицо Гирландаю смертельно побледнело, и, задыхаясь, он прохрипел, скомкав свой рисунок: «А, уходи! Уходи сейчас же с глаз моих долой!» Микеланджело стремительно выбежал из мастерской. Стало ясно, что оставаться дольше учеником Гирландаю невозможно. Ни единым словом не обмолвился он об этом дома. Этого не допускали гордость и замкнутость его натуры. Ведь он привык все переживать в одиночку.